Заканчивая день, можно мысленно провести его перед собою и представить себе, что друзья и враги, и тысячи глаз из тонкого мира следили за каждым поступком и мыслью, что видел учитель, и всевидящее око пространства запечатлело всю фильму текущего дня. И если его можно не постыдиться, и достоинство духа храня смело взглянуть на смотрящих, благо прошедшему дню, и тому, кто его так провел, света его не омрачивший.